Глава 29. Контактный марш. Следующий день мы посвятили дальнейшему осмотру Лексинодольска. Об одном объекте обследования я должен подробно поведать уважаемому читателю, ибо с ним связан ход дальнейших событий. На центральной улице наше внимание привлекло одноэтажное, но высокое здание со стеклянной крышей, нечто вроде универмага. Металлические двери оказались закрытыми, но не запертыми, и мы свободно проникли в холл, от которого ответвлялся широкий и длинный коридор. «Пройди до конца, и если не обнаружишь подозрительных следов, дай зеленую вспышку и возвращайся», — приказал Еловеку Чекрыгин. Коля стал удаляться от нас медленным шагом. Последнее время подобные задания выполнял он с крайней неохотой. Однако на этот раз, видимо, ничто не вызвало у него подозрений. Все ускоряя ход, он дошел до противоположного конца коридора и, полыхнув зеленым светом, пошел обратно. Мы двинулись навстречу ему. Кроме общей крыши, каждый отдел универмага имел свою кровлю, и потому интерьер хорошо сохранился. Миновав две трети коридора, мы даже обнаружили одну торговую точку, в которой уцелела часть товара. На полках стояло несколько эмалированных ведер, 14 платиновых тазов и 5 платиновых же детских ночных горшков. «Это нужно осмотреть детально», — решил Чекрыгин. «Входи сюда и светись ярче», — приказал он Еловеку. «А ведь кто-то здесь шуровал», — послышался возглас Павла, — «и притом недавно. Смотрите-ка, факт налицо». Рядом с 5 вышеупомянутыми ночными сосудами на полке виднелся четкий бесполевой круг, след донца. Вскоре такой же круг обнаружили мы возле кастрюль. «Это резко меняет дело», — с несвойственной торжественностью отчеканил Чекрыгин. «Животным эти предметы понадобиться не могли. На Елмезе уцелели разумные существа. И, судя по специфике одного из взятых предметов, на Елмезе не угасла рождаемость». Вынув из нарукавника микроанализатор, я немедленно взял пробу на веса-массу полевых частиц в воздухе, затем проинтегрировал сумму микрочастиц, успевших осесть на те места, где прежде стояли взятые предметы. «Со времени уноса данной посуды прошло 92 минуты и 40 секунд», — произнес я. «На полу должны остаться следы у носителя. Ч, Еловек, дай нижний свет». Ноги Коли засветились, мы впились глазами в пол. Но здесь он был покрыт решетчатыми металлическими плитами, и основной полевой слой лежал ниже ребер решеток, поэтому четких отпечатков не имелось. Мы вернулись в коридор. На слое пыли, покрывавшие керамические плашки, отчетливо выделялись цепочки наших следов, берущие начало от холла, и вдруг мы приметили иные следы. Они тянулись от посудного магазина, противоположному входу в универмаг, по той части коридора, где наши ноги еще не ступали. Уважаемый читатель, то не были следы неведомого зверя, то были оттиски сапог 41-го размера. Рядом с ними виднелись геометрически правильные отпечатки ходовых рычагов Коли. «Почему ты не доложил об этих следах? Ведь ты не мог их не видеть!» — строго обратился к Еловеку Чекрыгин. «Подозрительных не обнаружил. Увидал следы нормальные, типа мужские, сапожно-человечные, а таких докладывать не должен я», — отчетливо заявил Коля. «Ну, бюрократ межпланетный, радуюсь, что полена у меня под рукой нет», — рассердился Белобрысов и уж другим тоном обратился к нам. «Надо сразу же топать по этим следам, надо скорее покинуть этот храм роскоши». «Тони, Людочки, Марины, вам до дому не пора ль? Не глазяйте на витрины, а боритесь за мораль». Следы вывели нас в холл, почти аналогичный тому, через который мы вошли, а затем на улицу. Вернее, в небольшой переулок, от нее ответвляющийся. Там нас ждала новая неожиданность. «Следы колес!» — проговорил я прерывающимся голосом. На наносном слое, наряду с вышеупомянутыми следами, отчетливо виднелись две колеи. Мы выяснили, что недавно здесь стояла некая двухосная тележка. Длина каждой оси равнялась 172 сантиметрам. База между осями составляла около 2,5 метров. То был экипаж не самодвижущийся, не механический. Это явствовало из того, что между уходящими по проулку в сторону улицы колеями видны были следы иномерянина. Следовательно, он сам катил свою тележку. Немедленно выходим на связь с тетей Лирой, а затем форсированным шагом движемся по колее с целью нагнать елмезянина и вступить с ним в контакт, — распорядился Чикрыгин. Дав сводку, мы свернули из переулка на длинную и широкую улицу, миновали сквер, еще одну улицу, пересекли площадь, среди которой возвышался храм с конусообразным куполом, затем петляли каким-то переулком, где пролегали колеи повозки, и, наконец, вышли на шоссе, ведущее дальше на север. Оно поросло травой и седыми лилиями. Отпечатки иномерянина просматривались здесь менее отчетливо, но это не имело большого значения. Дорога была насыпная, она пролегала среди болот, и свернуть с нее незнакомец со своей повозкой не мог. «Но теперь он от нас не смоется», — сказал Павел. «Забыв, что очередь Адам к познанию первым занял, и идем мы по его следам, куда, не зная сами». Шли мы долго, устали. Уже близился вечер, но зной не спадал. Стояло безветрие, воздух был насыщен болотными испарениями, приторным запахом низинных растений. «Скинуть бы нам эти дурацкие всепогодные одеяния и топать бы нам налегке!» — вздохнул Павел. В это мгновение Чикрыгин в который раз поднес глазам портативный дальнозор и вдруг тихо сказал: «Внимание! Я вижу его!» Мы тоже приклеились к своим дальнозорам. Вдали, на дороге, смутно обозначилось нечто, казавшееся издали полупрозрачным кубом. На фоне этого странного куба различалась человекообразная фигура. «Заведись! Играй контактный марш!» — приказал Чикрыгин Еловеку. Над низиной поплыла плавная мирная мелодия. Я опять поглядел в дальнозор. Теперь, к моему удивлению, иномерянин стал виден менее отчетливо, как бы сквозь серую дымку. Когда до него осталось 200 метров, Чикрыгин приказал Коле умолкнуть, замедлив шаги, чтобы не испугать незнакомца, в полной тишине приближались мы к неведомому. И вот настал миг контакта. При ближайшем рассмотрении повозка елмезианца оказалась некой клеткой на колесах. Она состояла из 4 стенок и плоской крыши. Все это было выполнено из металлической сетки, натянутой на деревянные брусья. Пола в ней не имелось, что давало ее владельцу возможность двигаться вместе с ней, находясь внутри нее. Входить и выходить он мог через решетчатую дверь, запирающуюся изнутри. Под кровлей клетки фургона находилась небольшая полка. В настоящий момент там лежала посуда, изъятая незнакомцем из бесхозного магазина. И иномерянин стоял в своей клетке. Он выглядел вполне человекоподобно. Возраст его, по земному исчислению, равнялся годам 30. Одежду его составляла куртка и широкие брюки, сшитые из сероватого, лоснящегося материала. На простоватом добром лице читались тревога и недоумение. С особой опаской глядел он на Еловека. «Полных сетей тебе!» — обратился к елмезианину Чикрыгин с традиционным елмезианским приветствием. «А всем вам попутного ветра при встречном шторме!» — ответил тот приветственной идиомой и 3 раза погладил себя левой рукой по голове. Мы повторили этот жест вежливости, однако иномерянин не покинул своего укрытия. «Кто из вас музыканил?» — спросил он. «Вот он музыканил», — ответил Чекрыгин, указав на Ч-еловека. «Он самоходный механизм, он автомат, он на вид кажется опасным, но он не опасный». «И до чего только не додумались в свое время эти южанцы», — с уважением произнес елмезянин. Затем, покинув все четыре убежища, подошел к Коле и стал разглядывать его. Мы интересовали его куда меньше. «Выглядит как новенький. А ведь сделан-то он, конечно, еще до появления метаморфантов», — продолжал иномирянин. «Он, наверное, от вас вот так-таков отпугивал. Иначе вы сюда со своего юга без колесной клетки не добрались бы. Давно к нам спасшиеся перестали являться. А прежде нет-нет, да и придут. Мы их не гнали, и вас не прогоним. Пища есть, пещера найдется, и долго вы сюда с юга добирались». «Происходит некоторое недоразумение. Мы иномиряне, мы оттуда, с далекой планеты», — мягко произнес я, указав рукой на небо. «Сейчас я тебе объясню». «На вы, елмезяне, обращаются только к беременным или несущим на руках младенца елмезянкам». «И так все ясно», — опечаленно молвил наш новый знакомый, обращаясь не ко мне, а к Чекрыгину. «Твой товарищ того, я понимаю, нервы, дальняя дорога с юга, опасность погибнуть от вот так-таков». С этими словами он легонько постучал себя согнутым пальцем по лбу, показывая этим общекосмическим жестом, что считает меня больным психическим. «Ты, браток, верь нам! Мы не жулики, мы честные существа!» — вмешался Белобрысов. «Ри-ропал-да-лок-тум-ромо! Талгир-меш-лодор-земля! Тормор-дар-улок-шиломо! Норотуа-тумп-уртля!» «В брюхе большой летучей рыбы нас прислала умница земля, чтобы пополнить количество дураков, которых у вас и без нас хватает». Приблизительный перевод. Эта стихотворная галиматья, очевидно, окончательно убедила иномирянина в том, что никакие мы не пришельцы с неба. «Ну, подкусил!» — с хохотом обратился он к Павлу. «Да ты, видать, рыбина, о 40 плавниках из любой сети выскочишь. Как звать-то?» «Павел», — ответил Белобрысов, — «мы тоже назвали свои имена». Елмезянин без труда повторил их, заметив сколь что звучат они довольно нелепо. «Но чего же от этих южанцев требовать?» Потом сообщил, что его зовут Барстроур. «Это слишком сложно. Язык сломаешь. Мы тебя Барсиком будем звать», — решительно заявил Белобрысов. «Барсик так Барсик», — согласился покладистый елмезянец. «Вкус рыбы зависит не от имени, а от самой рыбы». «А куда ты, Барсик, путь держишь?» — спросил Чекрыгин. «Ясное дело, к себе домой, на Гусиный остров. Не возражаешь, если мы присоединимся?» «Ясное дело, не возражаю. Не на юг же вам обратно бедолагам топать. А вот так-так встретиться мы все в мою клетку спрячемся, и да поможет нам Бог глубин». Наконец-то нам стало ясно, для чего предназначался этот странный фургон. При приближении таинственных вот так-таков елмезянин смог укрыться в нем, спасая свою жизнь. Дальше мы шагали вчетвером.